Глава 27. «И что теперь прикажешь делать? Что?» «Не суетись, все идет как надо, все под контролем». «Под каким, я тебя спрашиваю в который раз, мать его, контролем? Под каким?» Виктор Петрович нервно расхаживал по гостиной, эмоционально махал руками, периодически доставал из кармана брюк носовой платок и вытирал им пот с лысины. Губернатор нервничал. Да его так не трясло со времен выдвижения на этот ответственный и значимый пост. А все его племянничек, Никита, будь он неладен, как черт появился в жизни и предложил план по захвату власти в городе и области. Мол, все будет в шоколаде, даже в мармеладе с карамельной крошкой и трюфельной посыпкой. Но пока выходит так, что только жопа горит и вот-вот будет в говне, а не в трюфелях. «Держи, присядь лучше, тебя в глазах хребит. И выпей, успокойся». Мужчина, до этого вальяжно сидевший в кресле, закинув ногу на ногу, встал. У стеклянного столика налил из графина янтарную жидкость в бокал, поднес Виктору Петровичу и увел его в сторону дивана. «Не хочу я. Сердце у меня. Капли надо». «Это лучше капель. А потом можно поехать к девочкам или вызвать к нам. Они тебя расслабят, массаж сделают». «Совсем сдурел? Я в доме шлюх не потерплю». «Хорошо, мы их не будем терпеть. Только не нервничай». «Что ты задумал, Никита?» Губернатор сделал глоток коньяка. Алкоголь приятно обжег губы и гортань. Внимательно посмотрел в лицо своего племянника. Для него Никита был всегда странным. Единственный сын старшей сестры, которая отдала Богу душу еще 15 лет назад, после чего ее сын уехал за границу, и его не было видно. Чем он там занимался, Машков не знал, да и знать не хотел. Но он периодически давал о себе знать. В основном просил денег, намекая на то, что дядя обобрал его мать, что оставил его без гроша. Приходилось помогать, но Машков не бедствовал. И вот после почти 5-летнего перерыва в общении Никита заявляется снова, и не просто, а с планом, как они могут заполучить кучу денег и, что немаловажно, иметь безграничную власть в регионе. Если говорить по-честному, Виктору Петровичу до тошноты надоело присмыкаться и прислуживать Игнатову. Вроде как здесь не губернатор главный, а какой-то человек без чина и титула, которого все слушаются и трепещут при одном упоминании его имени. Хотя Машков знал, что за Игнатовым стоят более сильные структуры, но ведь не обязательно нужен посредник. Нет, Виктору Петровичу он точно был не нужен. Но идти войной против Игната было опасно для собственного здоровья. Когда появился Никита и начал методично окучивать губернатора, рассказывая все перспективы будущего, Машкову это понравилось. Он вроде бы как был не при делах, но потом власть будет только в его руках, а Никита, пусть взамен того, что не станет Игнатова, делает, что хочет. Но выходило, что план пошел не по намеченной линии. И это Виктора Петровича напрягало до такой степени, что снова начало шалить сердце. «Все под контролем». «Не повторяй больше это слово, я его слышать не могу. Я утром был у Игната. Он настроен недружелюбно. Он никак не расположен был к разговору, а это значит, что он что-то подозревает. Кутузова прижал прямо в клубе во время, когда его... неважно. Сына его прессуют». «Ваня придурок. Если его найдут в канаве с передозом, никто не удивится. Да и дружка его, который толкает ему дурь, тот тоже слишком болтливый, как и Ванечка. А теперь они друг на друга будут валить». Никита прошелся по гостиной, несколько секунд посмотрел на горящие поленья в камине. За окном было уже темно, хотелось расслабиться. А вот дядя все гундел, как малыш без соски. Да, его план пошел по кривой. Но это даже к лучшему. Даже хорошо, что девчонка, которую было так легко обвести вокруг пальца и заманить в свои сети, попала к Игнатову. Ничего не надо выдумывать и придумывать. Не надо врать поставщикам и откладывать привоз партии. Этим уже занимаются, а значит, совсем скоро упадет новая часть денег на его виртуальный кошелек. Но девочка была не только наивной, но и красивой. Голубоглазая блондинка, стройная, нежная. Никите даже захотелось самому ей воспользоваться. С его внешностью и природными данными это было сделать легко – влюбить ее в себя. Но это было слишком хлопотно. Он даже не думал, что Алена, которая оказалась дочкой, мягко сказать, непростого человека, как потом выяснил Никита и охренел, столь наивна и глупа. Блондинка, что еще сказать? Никита познакомился с ней случайно. Даже не думал, что будет некое продолжение. Ему, чтобы жить безбедно, нужны были дамы старше и состоятельнее. Но, узнав о девочке больше, сильно задумался. Она словно была послана ему кем-то свыше, как счастливый лотерейный билет в новую, безбедную и красивую жизнь без капризных баб и их истерик. Несколько месяцев переписки, подогрев интереса, красивые слова, и птичка попала в силки. Оставалось дело за малым. Никита сначала подумывал о шантаже Покровского, но тогда жить ему останется несколько метров и секунд от выхода из автомобиля до входа в ресторан. А жить хотелось сильно. Стравить двух волков оказалось идеальным решением. Но случилось так, что девчонка пропала, просто провалилась сквозь землю, а два олуха, которым было приказано ее по-тихому доставить в нужное место, облажались. Пришлось от них избавиться, а вместе с ними и от вещей девчонки. Она реально пропала. Никита не мог ее найти, словно исчезла. И вот тогда стоило начать волноваться, потому что те люди, которым он пообещал открытые каналы сбыта новой синтетики, не терпят осечек. Но через несколько дней, наведя справки, выяснил, что она в больнице с черепно-мозговой травмой и полным отсутствием памяти, кто она такая и откуда. Пришлось напоить и разговорить одну медсестру. Никита это умел профессионально. «Ты думаешь, он убьет Ванечку?» «Ванечку рано или поздно убьет дурь. Ты видел девчонку в доме Игната?» «Нет». «Но она у него, их видели. Он забрал ее из больницы и поселил у себя, а еще таскает за собой везде». «Откуда ты знаешь?» По большей части Машкова пугал его племянник. Хитрый, скользкий, как слизняк, от него можно было ожидать что угодно. Он даже не исключал, что это именно сам Никита убил свою мать, но всем известно, что женщина покончила с жизнью сама, открыв газовую колонку. И все это из-за фамильных драгоценностей, которые так и не нашли. «У меня появился свой человек в окружении Игната». «Не может быть. На него работают проверенные и фанатичные люди. Они за него перегрызут глотку кому угодно». «Не обязательно кому-то что-то грызть. Надо выяснить, кому и что выгодно». «Что дальше?» «А дальше нам нужно немного подождать. Волки сами начнут войну. И не факт, что кто-то выживет. А потом на арену выйдешь ты, дядюшка, и заявишь о том, что способен держать порядок в этом забытом богом месте. Мэр будет на подхвате, а я возьму на себя отморозков, которые останутся после бойни». «Не понимаю, но как?» «Папа нашей гости, потерявший память, приедет убивать Игнатова». «Ха, даже не нужна птичка, которая может чирикнуть, что тот ее похитил. Покровский все сам скоро узнает. Пусть пока поволнуется, накопит злость». «Но нам ее нужно будет как-то выманить из дома Игнатова. Не хочу, чтобы мужики полюбовно обо всем договорились. Хочу крови и жести».